выход пустых проспектов. Сколько песен нужно тебе спета. Девочка-модель, таких как ты каталог. Живу в темноте, дом пускают под потолок. Всех не запомнишь походу, но меня точно надо. Я под капиком грустный, низко надвинул панаму. Расскажу тебе все о себе всерьез. После снимем видео прямо на мой айос. Как будто слез обойтись, нам а чё бывает под диском. Давай любить тишину, ведь мы так устали от визга. Все так смешно и надоедливо, как в фильме индийском. Мы теперь так далеко, а раньше были так близко. Мне больше не нужна твоя помощь, но эту песню ты точно теперь надолго запомнишь. Как и я наизусть твои эрогенные зоны. На ухоженном теле, что покрывают узоры. Ты моя девчонка, сила в модели. Я видел, как ты извивалась в постели. Почему-то все подойти к ней боятся. Это любовь в ритме быстрого танца. Ты моя девчонка, сила в модели. Я видел, глаза твои танцы горели. Почему-то все подойти к ней боятся. Я хочу к тебе до утра прикасаться. Москва столица мечтает, жить центр на патриарше, под окном растекает на месте. Красиво жить не запретишь, но ты поймешь однажды. Скупой за жадность свою платит дважды. Ты перевидала так много, теперь забыть будет сложно, что у вас с ним вместе не срослось. Ты переходила все грани, теперь одна в ресторане, а для себя ты на одну ночь. Ты моя девчонка, сила в